вслед за Пришвином вошел к начальнику человек в шляпе с отвисшими полями. Он остановился в дверях и сказал тихо, но внятно: «Немедленно верните этому гражданину вещи». «А это что еще за шпендик в шляпе?» — спросил матрос. «Кто ты есть, что можешь мне приказывать?» «Я Магалиф», — так же тихо и внятно ответил человек, не спуская с матроса глаз. Матрос поперхнулся камсой и встал. «Извиняюсь», — сказал он вкрадчивым голосом. «Мои братишки, видать, напутали, запарились». «Лобов!» — закричал он громоподобно. «Вернуть вещи этому гражданину! Сам уполномоченный Магалифа приказал, понятно? Снести обратно в вагон живо! Хватайте у всех подряд! Брашпиль вам в рот!» На платформе Пришвин начал благодарить невзрачного человека. Но тот в ответ только посоветовал Пришвину написать на всех тюках химическим карандашом слово «фольклор». «Русский человек», — объяснил он, — «с уважением относится к непонятным, особенно к иностранным словам. После этого никто ваши вещи не тронет. Я за это ручаюсь». «Извините мое невежество», — спросил Пришвин, — «но что это за мощное учреждение, вот этот самый Магалиф, который вы собой представляете? Почему одно упоминание о нем так ошеломляюще действует на заградительные отряды?» Человек виновато улыбнулся. «Это не учреждение», — ответил он. «Это моя фамилия. Она иногда помогает». Пришвин расхохотался. Он послушался Магалифа и написал на тюках загадочное слово «фольклор». С тех пор ни один заградительный отряд не решился тронуть эти тюки. Тогда впервые начали входить в силу нелепые сокращения названий. Через несколько лет их количество приобрело уже характер катастрофы и грозило превратить русскую речь в подобие косноязычного международного языка «воля-пюк». Каждый вечер в кафе входил, протирая запотевшие выпуклые очки и натыкаясь сослепу на столике, известный московский книголюб, журналист Щелкунов. Он притаскивал с собой тяжеленные пачки пыльных книг, связанные обрывками телефонного провода. Щелкунов снимал старомодное пальто с вытертым бархатным воротником, осторожно вешал его на гвоздь, и тотчас кафе наполнялось отчаянным кошачьим писком. Щелкунов подбирал на улицах брошенных котят, рассовывал их по карманам пальто, ходил с ними по городу и только поздним вечером притаскивал голодных котят домой и сдавал с рук на руки своей жене. Щелкунов был похож на земского доктора. Всегда мокрая его бородка была всклокочена, а пиджак висел мешком под тяжестью карманов, набитых книгами и рукописями. Тогда еще не было автоматических ручек, и Щелкунов носил в кармане чернильницу Ванька-встанька и несколько гусиных перьев. Карандашом он писать не мог, и, кажется, один только я понимал его и не посмеивался над этим его свойством и над гусиными перьями. Все написанное карандашом всегда казалось мне небрежным и недоделанным. Я считал, что четкая мысль требует четкого написания. И если бы можно, то я писал бы только китайской тушью на плотной бумаге. Щелкунов садился за столик, тщательно очинял гусиное перо лезвием бритвы и начинал, посапывая, писать заметки почерком, похожим на допетровскую вязь. Писал он о ценных книгах, находках знаменитых картин, выставках, библиографических новостях и о всяческих раритетах. С раннего утра он выходил на добычу за книгами и новостями

Щелкунов был уверен, что на земле, особенно в древних библейских странах, есть еще не найденные манускрипты. Находка их обогатит человечество неведомыми философскими системами и перлами поэзии. Нашли же недавно в горах Синая древний город, построенный Птоломеями. Он был сокрыт в жарких пустынных ущельях. Каждое здание этого мертвого города — шедевр архитектуры. А если находят старые города, то, возможно, найдут и старые свитки и книги. После доклада Щелкунова, после того, как я узнал о неведомых аравийских городах, у меня началось увлечение Востоком. Я принялся изучать восточную поэзию. Щелкунов охотно доставал мне книги Саади, Омара Хайяма и Гафиза. Со стороны могло показаться удивительным, что во времена революции, ломки всех привычных понятий и навыков, иные люди, попутно со своей жизнью в революции, увлекались и Востоком, и поэзией, и множеством других вещей. Но по существу ничего удивительного в этом не было. Пытливость человеческого разума оказалась более емкой, чем можно было ожидать. Ощущение суровой свежести, свойственное первым революционным годам, было настолько сильным и волнующим, что накладывало отпечаток на все человеческие мысли. Идея о том, что человек нашего времени, детище революции, должен обладать не только высокими качествами, которыми в прежнее время были наделены только отдельные выдающиеся люди, но и духовными богатствами всех предыдущих эпох и всех стран, казалось мне бесспорной. И я во всем искал этого внутреннего обогащения, в том числе и в восточной поэзии. Укрепил меня в моем увлечении Востоком журналист Разовский. Это был пожилой ленивый человек с волнистой русой бородой. Всю зиму он ходил длинный до пят, некогда роскошный, а теперь облезлый, архиерейской шубе, и вообще был похож, несмотря на свое еврейское происхождение, на православного священника. Все свободное время Разовский валялся в своей комнате на продавленной тахте, покрытой текинским ковром, и читал книги о Востоке. Он был хорошим знатоком ислама, особенно разных магометанских сект. Из всех сект он выделял революционную, по его словам, персидскую секту вождя Эль-Баба, так называемых бабидов. Он считал, что эта секта разрушит ислам и вызовет духовное возрождение сонных стран Малой Азии. До революции Разовский ездил в Турцию и Персию, чтобы изучить Восток на месте. Был он человеком вольным, одиноким, и ездить ему было легко. Почти год он прожил в Малой Азии, в патриархальном турецком городе Бруссе. Он много рассказывал о Турции. Рассказывал по-своему, совсем не так, как это принято делать. Он никогда не начинал с главного, а всегда с частностей, даже с мелочей. Но постепенно все эти подробности слагались в увлекательный рассказ. Его можно было бы записать и тут же печатать. Но по своей чудовищной лени Разовский никогда ничего не записывал. Как только он садился к столу, ему делалось смертельно скучно, и он, бросив перо, уходил в редакцию или в кафе журналистов искать себе собеседника. Я помню рассказы Разовского о старом деревянном доме, где он жил в Бруссе. Он начал этот рассказ не с описания дома, а с целого исследования о запахе деревянных турецких домов. Дома эти, как утверждал Разовский, пахли теплой древесной трухой и медом. Особенно в жаркие и тихие дни, когда нельзя было притронуться к перилам террасы, чтобы не обжечь ладони. В запахе древесной трухи всегда чувствуется привкус сухих роз. А медом дома эти пахли от того, что вокруг В масличных садах с кустами дичающих роз водилось много пчел, и они строили соты на чердаках домов, и потому-то дома так сладко пахли медом. Впервые этот приторный запах высохших роз и меда Разовский услышал в Константинополе, когда ему показали осыпанный грубо отшлифованными драгоценными камнями ларец, где хранилось зеленое знамя пророка. Оно было завернуто в истлевшие шелковые ткани и пересыпано лепестками роз. Разовский открыл мне смысл многих неясных арабских образов и восточных стихов Бунина. С тех пор мне всегда кажется, что ислам — это религия дремоты, терпения и лени, особенно когда вспоминаешь стихи Бунина, навеянные чтением Корана. И в знойный час, когда мираж зеркальный сольет весь мир в один великий сон, в безбрежный блеск за грань земли печальной, в сады Дженнат уносит душу он. А там течет, там льется за туманом река всех рек, лазурная Кавсерь, и всей земли, всем племенам и странам сулит покой. Терпи, молись и верь. Я как-то сказал Разовскому о пассивности и лени ислама. Он обозвал эту мысль чепухой. Наоборот, говорил он, ислам — это самая воинственная и фанатическая религия. Стоит объявить священную войну, стоит поднять зеленый стяг пророка, чтобы ислам обрушился на мир, как черный стремительный самум. И я наглядно представлял себе этот самум, эту мчащуюся низкую мглу, откуда доносится вой всадников, и в руках у них, как сотни маленьких молний, сверкают обнаженные ятаганы. Я не могу, конечно, рассказать обо всех посетителях кафе-журналистов, хотя они и заслуживают этого. Но нельзя не упомянуть еще об одном осколке старой Москвы, председателе общества любителей канареечного пения репортере Савельеве. Этот вечно хихикающий старик был главным поставщиком политических сплетен и небылиц. Он не пострадал из-за этого исключительно потому, что был гугнив и говорил неясной скороговоркой. Лишь при очень большом напряжении можно было догадываться, о чем он рассказывает. Все карманы его неряшливой куртки были набиты липкими леденцами. Он настойчиво угощал ими всех курящих. Он просто заставлял их сосать эти леденцы, облепленные мусором из грязных карманов. Поэтому, как только Савельев входил в редакцию, все судорожно гасили папиросы. Савельева прозвали Мортусом за то, что единственной его обязанностью в газете было писание некрологов. Все они начинались одними и теми же словами. «Смерть вырвала из наших рядов» или «Наша общественность понесла тяжелую утрату». Некрологи эти так всем надоели, что однажды выпускающий решил слегка оживить очередной некролог, а, кстати, и подшутить над Савельевым, и перед словами «Смерть вырвала из наших рядов» вписал только одно слово «Наконец-то». На следующий день в редакции разразился громовой скандал. Выпускающего уволили, у всех было отвратительно на душе, хотя некролог и относился к какому-то неприятному педагогу. Савельев весь день сморкался в редакции у себя за столом. «Я сотни людей проводил на тот свет», — бормотал он. «Но я ни разу не погрешил против их памяти. Я им не судья, а о подлецах я не написал ни одной строчки». Выплакавшись, Савельев пошел к главному редактору и, заикаясь, сказал ему, что в газете, где, возможно, такие позорные случаи, он работать не будет. Никакие уговоры не помогли. Савельев ушел из редакции. И тогда только все сотрудники вдруг почувствовали, что им не хватает и скороговорки Савельева, его хихиканье и даже леденцов, облепленных мусором и ватой. Вскоре Савельев умер. Некролог о нем ничем не отличался от всех нудных и равнодушных некрологов. Смерть вырвала из наших рядов скромного труженика газетного дела и так далее и тому подобное. Савельев был одинок. После него в душной комнате остался только старый попугай. Он висел вниз головой на жердочке, хихикал, как и его хозяин, и кричал дурным голосом: «Попка, хочешь липучку?» Попугая забрал к себе дворник, и все счеты Савельева с жизнью были окончены. Позднее всех в кафе журналистов врывался вежливый и шумный человек, король сенсаций Олег Леонидов. Приходил он позже всех нарочно, как раз в то время, когда сырые от типографской краски газетные листы уже вылетали из печатных машин. В то время можно было спокойно рассказывать сотрудникам конкурирующих газет обо всех сенсациях, выловленных Леонидовым за день, не боясь, что они успеют втиснуть эти сенсации в свои газеты. Сотрудники белели от зависти, но поделать ничего не могли. Слежка за Леонидовым ни к чему не приводила. Он был неуловим. Никто не знал, как и когда он проникает в недра новых советских учреждений и ласково, со снисходительной улыбкой добывает там ошеломляющие новости. Обмануть Леонидова и разыграть его было немыслимо. По части розыгрыша он сам считался непревзойденным мастером. Один только раз еще во время войны неосторожный киевский журналист обманул Леонидова и подсунул ему фальшивую сенсацию. Леонидов чуть не вылетел за это из газеты, но так отомстил киевскому журналисту, что с тех пор никто не решался не только разыгрывать Леонидова, но даже шутить с ним. Внешне месть Леонидова выглядела очень просто. Он послал киевскому журналисту телеграмму: «Харькове, Архангельске, Минске, индюку давайте исключительно овес толокно». Время было военное, телеграмма попала в военную цензуру и была признана шифрованной. Журналиста арестовали, запахло шпионажем. Неизвестно, сколько времени журналисту пришлось бы просидеть в тюрьме, если бы следователю не пришло случайно в голову прочесть первые буквы всех слов в телеграмме. Они складывались в бранные слова. Журналист был освобожден и отделался только испугом. А Олег Леонидов спокойно ходил по Москве в ореоле остроумного мстителя. Кафе журналистов закрылось из-за недостатка средств в конце лета 1918 года. О нем искренне жалели не только журналисты из самых разных газет, но и писатели, и художники. Жалели все, для кого эта квартира с низкими потолками, оклеенная нелепыми розовыми обоями, была свободным и притягательным клубом. Особенно хорошо в кафе бывало в сумерки. За открытыми окнами, позади пожарной каланчи и пьедестала от снятого памятника Скобелеву, угасал в позолоченной пыли теплый закат. Шум города, вернее, говор города, в то время было еще очень мало машин и редко ходили трамваи, затихал, и только издалека доносились крылатые звуки варшавянки. В эти часы все чаще ныло сердце при мысли, что там, за Брестским вокзалом, за Ходынкой, куда медленно ушел закат, роса уже ложится на березовые рощи и журчит, обмывая коряги, вода в прозрачной подмосковной реке. От реки тянет прохладой, тиной, гнилыми сваями. На брошенных дачах темно, и зацветают в одиночестве давно посаженные пионы. Роса стекает с мезонина на крышу заколоченной терраски, и кроме равномерного звона капель ничего больше не слышно в густеющем сумраке вечера. Оставленные на время в покое парки, поля и леса стояли рядом с растревоженной Москвой и прислушивались сквозь сон к ее напряженному гулу.